Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись оттуда, идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому государю. Но все это как-то странно кончилось. По дороге зашел он в кондитерскую. Съел 2 слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный, прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту. К 9 часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он без сомнения куда-нибудь отозван. И потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже кавалеров. «Дивно устроен свет наш», — думал я, идя 3-го дня по Невскому проспекту и приводя на память эти 2 происшествия. «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот». О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Вы воображаете, что эти 2 толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Ничуть не бывало. Вы думаете, что эти дамы... Но, Боже вас сохрани, заглядывать дамам под шляпки! Как ни развивайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря, и скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него, когда весь город превратится в гром и блеск. Мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях. И когда сам демон зажигает лампы только для того, чтобы показать все не в настоящем виде.